Поездка в Среднюю Азию с 18 октября по 1 ноября. Почему мы поехали в Азию? Такое время сейчас, межсезонье на севере. Зимники еще не замерзли, автомобилем ехать нельзя. Навигация закончилась. Последнюю поездку мы делали в Томскую область, в районе Колпаша, уже шел снег. И давно нас приглашали друзья, Саша Сергеев из Алматы, посетить их. И у нас в Токмаке родственники. Я хотел взять Катю свою и съездить, как в гости заодно, и посетить те церкви в Киргизии и в Казахстане. Хочу представить состав группы. Водитель наш Андрей Рогальский. Я, как всегда, на своем автомобиле и представляю еще Лунченко Катю. Я участвую в группе служением, пением, игрой на бандуре. И если есть где-то нужда, такая необходимость, настраиваю пианино. Представляю Любу. Мое служение тоже играть и петь. Представляю Катю Фото. Я приняла предложение поехать, когда мне предложили это, потому что частенько дома, и хотелось и поучаствовать в этих служениях, послушать. Наш путь начался в Славгороде. Мы прибыли с Новосибирска на машине, с Братского нас Петя Изак привез с Новосибирска. И утром мы присутствовали на собрании. Так получилось, что как-то я часто проводил беседы о прощении. И Андрей говорит, надо, чтобы ты в нашей церкви сказал. И поэтому мы сразу были настроены сказать на эту тему слово. Так, наше впечатление собрания прошло хорошо. И рады были встрече с церковью. Все-таки церковь это всегда принимает участие в наших служениях. Андрей, когда уезжает, приезжает, рассказывает. И бандуру, когда мы разобьем, уже несколько раз посылали в Славгород клеить. Я был очень рад, что участие было в церкви у нас, этой группы, так как, ну, вообще этого ждал, чтобы, ну, тоже в нашей церкви они приняли участие. Обратилась одна душа. Но нужно отметить еще также то, что не было участия в церкви у нас хора, так как они уехали на жатву. После собрания мы уже очень спешили, потому что вечернее собрание в Павлодаре намечено. Андрей перед этим, хотя и готовил машину, еще надо было дома все собрать, пообедали у Андрея и отправились в путь. Пересекли казахстанскую границу, заплатили деньги, с нас потребовали. Наконец-то мы уже в Казахстане. Хотя там нам Андрей пошел, представился, что он как многодетный, нам денег в половину меньше пришлось платить. Но в Павлодар все-таки мы опоздали. Приехали, собрание уже началось. Как это нехорошо опаздывать на собрание. Сейчас опять убедились, ведь не готовы, ни микрофоны не стоят. Все собрание уже поет. Нам еще и слайды надо приготовить. Суета, переодеваемся. И так осталось тяжелое впечатление, что я не смог собраться с мыслями в Павлодаре. И слово то, что сказал, осталось такое полное неудовлетворение. Хотя, может быть, в целом, когда слайды показали, чувствовали, что церковь восприняла хорошо. Вот уже вопросы были. И потом подошли некоторые побеседовать. И это немножко так сгладило, может быть, то тяжелое впечатление от своей несобранности. В понедельник выехали в Караганду. Мы знали, что там идет пресвитерская конференция. Прибыли к вечеру. Думали, что, может быть, собрание там будет. Но, хотя знали о нашем приезде, собрание не было назначено. Во дворе нас встретил Саша Сергеев. Прогуливается, смотрит автобус и не подходит. Не узнает нас. Потом узнал. Подходит, поприветствовались. Встреча с братьями, Рудольф Давидович вышел, потом Иван Петровича позвали, так сразу побеседовали, как распределить, ночевать. И на завтра на конференции наше участие. Карагандинцы очень хотели, чтобы мы в их объединении побыли, но как мы не скраивали время, мы поняли, что там мы не можем быть. Единственное собрание на завтра вечером в самой Караганде, а днем участие в конференции. хорошее время получилось. Сестры могли немножко позаниматься с бандурами. А так практически времени не было ни дома у них, стройка была, ни у нас, когда были занятия с детьми. И они этому времени тоже были рады. Катя пообщалась с женой Рудольфа Давидовича. Тоже было хорошо. А я был на конференции. Андрей с машиной занимался. Увидел всех братьев с Азии. Большой молитвенный дом, столы расставлены и довольно много братьев. Встречи с знакомыми и незнакомые братья знакомились. Было человек около 80. Был Петр Данилович и Николай Абрамович с Урала, крекер. Нам дали участие и вообще неограниченное время. Дима, как ответственный по благовестию, начал, беседу провел. Потом и я провел беседу и поделился информацией. Так вот, о нашем служении. А на вечер мы решили показать слайды. Первый день еще мы сразу вечером собрались, братья Киргизии, Алматинского объединения, и распределили наши маршруты. 2 дня на Киргизию, а потом переезд в Алмату, и по Алматинскому объединению поднимаемся на север домой. Такой был составлен график, по 2 служения в день. В первом служении в Караганде, в Карагандинской церкви, расскажет Саша Сергеев. Мы потом еще вместе с ним много ездили, и он расскажет о своих группах. Это ответственные по благовестию в Алматинском объединении. Я очень рад был, что смог встретиться с братьями, своими сестрами у нас в Казахстане. Мы давно желали и просили, чтобы так Господь усмотрел, и уже заранее у нас было все запланировано. Но вот теперь первая встреча, как-то она оставила такие добрые следы. В Караганде очень много было собрано верующих людей, церковь собралась. Очень много было переживаний в собрании, слова. Брат Валентин говорил, так оно очень коснулось моего сердца. Но очень дорого мне стало это слово, которое он говорил о Неймане. И больше всего о девочке, которая была взята в плен, ее участие в благовестии. Насколько это серьезно, даже в таком возрасте души могут и должны это делать, приобретать души для Христа. Но служение было недолгим. После служения были показаны слайды, что тоже очень сильно побудило и нас самих, и братьев наших. Как-то так увидели служение друзей, серьезное служение по их объединению по Сибири, по таким нелегким дорогам, в трудных условиях жизни. И как-то в сердце осуждение, что у нас и таких условий нет, и, может быть, не в той мере совершаем служение, как надо. Но Господь знает наши силы. Я хочу теперь рассказать немного о нашем переезде в Киргизию. Братья хотели выезжать рано утром. Расстояние до поселка, в котором нам нужно было тоже провести богослужение, было около 800 километров. И я реально понимал, что невозможно проехать за день это расстояние. И поэтому мы решили выехать на ночь. С нами была еще одна машина, автобус Volkswagen, и в нем было 9 братьев. Значит, проехали всю ночь. Участки дороги, конечно, были, но не самыми лучшими, так как трасса, она не ремонтируется. Ну и в итоге на следующий день после обеда мы уже были в этом селе. Утром проснулись как в машине. Но первое впечатление – пустыня. Никогда не видел пустыню. Пески, ровная, бескрайняя. Где-то, может быть, и не пески, но главное, за горизонт уходит эта равнина. Начало сходить солнце, мы проезжали мимо озера Балхаш. Мы очень долго ехали рядом с ним. Продают рыбу, водится рыба, видать, хорошая. Мы даже соблазнились и купили. Было у нас немного тенге, братья нам дали. И вообще большое озеро, потому что мы очень долго ехали вдоль его. А когда прибыли на станцию Чу, или в поселок Чу, Кемер, вообще-то будет правильнее, главная встреча запомнилась, нас встретили арбузами. Выставили, наверное, 4 или 5 арбуза, надрезают этот несладкий, режем следующий. В общем, мы наелись арбузов, это был настоящий юг. В этой церкви мы уже были с Евгением Никифоровичем. И сейчас приехали, нас многие узнали. Молитвенный дом небольшой. нет усиления. Нам было тяжело петь и говорить слово. Неверующие были. Видно было даже, что Дух Святой касался сердец. Но покаяния не было. Нас это очень тревожит. Выехали мы очень рано утром, потому что в Токмаке будет собрание с 10 часов утра. И вот, когда мы пересекли границу Киргизии, мы увидели горы, снежные вершины. Рано утром солнце начало золотить вершины. Дух поднимается, такое впечатление. Заехали в эту знаменитую Чуйскую долину. В Токмаке у нас не очень так все получилось, как мы думали. Во-первых, наших родственников не было ни в Германии, только дети были. Хотя и с детьми хорошо пообщались. А на собрании утром не все верующие пришли. И дом был так вот пустой. Это немножко нас удручает. Слайды потом хорошо показали. Свету не было, ушли в другую квартиру. И тут уже и вопросы, и земляков мы нашли. Интересно, что на юге очень много сибиряков, оказывается. И все спрашивают, а там как? И очень тронуты, особенно если Сахалина или из какого-нибудь крайнего севера, и услышали, что мы там, оказывается, благовествуем. Так что мы поняли, что слайды мы взяли не зря. Это тоже несет свое благословение. В Токмаке мы третий раз уже были. Два раза мы были с Евгением Никифоровичем, и как-то печально очень, что их мало. Многие уехали в Германию. Когда-то там был и оркестр, молодежи много было. Сейчас только сиротливо инструменты висят на стенке. Вечером назначено в Орловке. Вообще интересно, по этой Чуйской долине одно село кончается, начинает другое. Правда, Андрей говорит, никаких ограничений не замечает. Машины несутся с огромной скоростью, он тоже ехал, не подчиняясь знакам. Никто не остановил. В Орловке было в молитвенном доме. Было несколько человек неверующих, а так в основном была церковь, поучаствовали в служении. Только запомнился один человек, который все во время призыва вроде что-то хотел сказать. Но мы по опыту не даем слова говорить. Если молиться, молиться. Потом он, правда, подошел, несчастный человек. Когда-то был верующий, отпал. Потом, видимо, одержимость какая-то проявилась. Он мне показал, вот палец отрубил со зла. И нуждался просто в утешении. Он считал себя погибшим, невозрожденным. Я посчитал, что его надо просто утвердить. И ему нужно успокоиться. Конечно, хорошо, если бы кто-то был рядом с ним, который мог бы его поддержать. Другой день утром было в Романовке. Это за Бишкеком. Этот брат буквально настоял там на конференции пресвитерской, что к ним обязательно мы должны заехать. Мы планировали, у нас не получается. Потом я же говорю, давайте, братья, три служения. Итак, утром было назначено там служение. Дело в том, что он там в училище проводит, у него директор знакомый. Я говорю, студентов собираю, обязательно должно быть у нас. И вот мы приехали туда, правда, в училище собралось верующих немного, несколько человек неверующих пришло, а студентов нет. Директор забыл, или, в общем, его нету. Пришлось так начать служение. Потом уже в больше, чем в середине, пришли студенты. Ну, человек 60, наверное, зашло их. Пришли, сели, нам пришлось подстроиться под них. Я говорил о теме, о Царстве Небесном. Ну, задаю вопрос, хотите? Хотим, конечно, в Царство Небесное. Спрашиваю, а как вы думаете, любит ли вас Бог? Конечно, любит. А когда молиться, я пригласил, в конце заканчивая, просто сказал, встанем. Они говорят, а глаза закрывать? Потому что брат этот, он уже с ними немножко беседовал. Вот это служение нас ободрило. Мы опять увидели неверующих, жаждущих. Два часа было назначено служение в Бишкеке. Молитвенный дом небольшой, но красивый. Понравился нам и снутри, и снаружи. Собралось много людей. В основном церковь. Приехали еще с Канта. Провели мы там служение. Опять видим, что везде глухонемых есть переводчики. Радует, что по церквям это служение тоже набирает силу. Вечернее служение в Ивановке. В Ивановке в молитвенном доме проводили большой молитвенный дом и маленькая группка. Когда-то была большая регистрированная церковь, уехала вся, и дом отдали нашим друзьям. И они теперь проводят. Собираются в одной комнатке, но теперь в большом зале собрались. Неверующих было мало, хотя несколько человек неверующих было. Подъехал Иван Петрович Плет, и вечером мы собрались у Володи Шульц. Наверное, о Володе Шульц уже рассказывали и печатали, как-то помню, «Вестник истины», если не ошибаюсь, о том, как он уже собрался уезжать в Германию, продал дом, контейнер отправил, а потом должен был повешать замок на молитвенный дом. И это преступление он сделать не смог перед Богом. Зашел в дом молитвы, расплакался, вспомнил, как он там нашел спасение душе своей. Пришел домой, жене сказал свое решение: «Не поедем никуда». И так Господь чудно устроил, что сейчас вот созидается эта группка. Она может быть и небольшая группка, как уже брат сказал, но мы видим, как Господь чудно устраивает. Один из братьев с Алматы переехал туда, взял невесту, вот Шульц как раз, Аню. И так они сейчас там как-то ободрение у них. Андрей Плет переехал с Душанбе туда. Слава Богу, что Господь как-то устраивает, и этот куст вот киргизского объединения все-таки как-то живет, и Господь свой светильник благословляет. В этом доме мы встретили широкие, простые сердца, что нас очень так расположило к общению. У нас было такое хорошее общение за столом. Многие из церкви пришли, друзья. Они нас почтили фруктами азиатскими. И в конце очень пожелание нам понравилось Ивана Петровича. Он прочитал место. Павел пишет: «Я прославляю служение мое». Необычное такое объяснение, которое он нам пожелание сделал. Нас это ободрило, потому что в служении своем мы не всегда видим отклик неверующих, покаяние. Бывает, на служении нету покаяния, и нас как-то это удручает. Мы понимаем, что ответственное такое служение. Хочется как-то, чтобы не напрасно все было. Ну, и не всегда это бывает. Способны унывать. А он нас так это напутствие дал, ободрил. И мы, ободренные, поехали дальше. Особенно было дорого, что Иван Петрович понимание наших проблем увидел, как отец. И так вот задел их, и мы просто ободрились так этим его добрым сердечным пожеланием. В ночь сразу выехали в Алмату. Утром назначено собрание в Алмате, на Павлодарской. Ночной переход. Нам дорого еще было пожелание Петра Даниловича, когда он нас провожал в Караганде. Он сказал: «Старайтесь, чтобы каждая ваша песня была принята Господом, как жертва хвалы». А себе сказал, что на небе я тоже, наверное, буду играть на гуслях. Сейчас вспомнили, что когда мы ехали в Киргизию, то мы останавливались у того места, где когда-то разбилась машина. Место называется Аксуек, где разбились насмерть четверо друзей, печатников с литературой. Литература была вся облита кровью. Там дважды ставили памятник, но его сносили. Сейчас на этом месте остановка. Мы вышли, сфотографировались, помолились. Так вот закончили друзья свое служение. Отсюда они ушли прямо в небо. Мы покидаем солнечную Киргизию, соответствует. Такие стояли теплые дни, мы в костюмах, в рубашках начали ходить. А ведь у нас там уже снега были. Утром собрание в Алматинской большой церкви. Много народу. Молитвенный дом побольше из всех предыдущих, самый большой, который встретился. Братья сказали, есть и неверующие. Притом такие неверующие, которые даже отступники. Так вот, служение прошло очень-очень напряженно. Слушали, но никто не вышел помолиться. Мы имели внутреннее свидетельство, что говорили от Господа, и слово было. А вот никто не вышел. Может быть, плоды будут потом. Мы действительно не должны судить плоды потому, что кто вышел покаяться. Плоды чаще могут проявиться впоследствии. Это лучше, если человек решил ходить на собрание после такого евангелизационного собрания, чем он пришел, покаялся и больше не появляется. Но это все равно нас не совсем успокаивает. Мы проверяем себя. Господи, почему так? Я кое-что понял, что и в нашем служении, что мы не даем так вот индивидуальной работе. Может быть, надо было пригласить побеседовать. по опыту других служений часто потом приходят и молятся, и каются. А тут все время эти наши спешки. И, может быть, даже в какой-то мере слайды они как-то сглаживают. Хотя во время этого вполне можно было побеседовать. Вечером служение в Копчегае. Там мы встретили старого-старого нашего знакомого. Служителем там Саша Колмаков. Когда-то связывал нас это с Прокопьевском. И еще там знакомых мы встретили. Когда мы зашли, мы опять опоздали. Как это нехорошо. Но он сразу сказал, есть неверующие, тут украинцы. Провели служение. Так слушали внимательно, хотя тоже никто не вышел. После еще было так общение, и мы вернулись в семью Саши Сергеева. Там мы отдохнули, познакомились с его женой Гертой, с детьми. Хорошо нас разместили, в бане помылись. Это очень дорого такое гостеприимство. Утро воскресенья, собрание Алма-Ата у Покотовской улицы. Дом недостроенный. Только двери навешали, поэтому холодно в доме. Но отрадно нам рассказали, что этот дом усилиями пресвитера Вани Хорева строится в центре города. И верой строится. Так помаленьку средства находятся. И действительно же это нужно, чтобы в центре города был большой молитвенный дом. Были когда-то, и, может быть, и трудности, и недовольство, что церковь поделилась. Но лучше иметь две общины, а может даже и больше, чтобы каждый был занят в своем служении. Здесь тоже служение прошло, здесь вышел один человек помолиться. Но такой стремительный выход, видать, борьба была. По лицам было видно, что и другие имели борьбу и переживания. Мне понравилось, как организовал брат там служение. Он сказал, что теперь с четверга назначаются беседы со всеми, кто интересуется. И так, что те, кто приглашены были на евангелизацию первый раз, теперь они имели возможность прийти на беседу. Уже когда пока готовили слайды, ко мне подошел мужчина с Ваней и говорит, что хочу помолиться, покаяться. Я же, говорит, партийный работник. Меня везде выбирали. Я всех людей убеждал. А это ваша прихожанка убедила меня, что Бог есть. Я вот и пришел, а теперь мне в среду на операцию идти. Я хочу покаяться. Ну, говорю, хорошо, помолитесь. И он потом перед всеми вышел, помолился. В это воскресенье намечался брак в Алма-Ате. Сочетание было на Павлодарского, а потом брачный пир на Котовского. И что нам понравилось, рассказывали, как проходил брачный пир. Обычно в других церквях приглашают оркестр, и вся литературная часть, ну, определенные лица участвуют, а все остальные слушают. А здесь каждый идет на брачный пир со своим пожеланием. И это, ну, очень ценно, что все участвуют, и очень много пожеланий, духовных наставлений. И эти молодые согласились переехать в маленькую группку для служения. Мне понравилось, что когда объявляли, что будет брачный пир, всех неверующих, присутствующих на евангелизационном собрании, пригласили остаться. Вечером служение в Исыке. Я встретил опять нашего знакомого брата ответственного, Гришу, с Алтайского края, с Глядень. Церковь тоже, большая церковь, самая большая в Азии, наверное, была. И здесь нам служение так понравилось. Неверующие были, и потом начали выходить молиться, каяться, и с места молились, и так вот, видать, тяжелые души. Хорошее общение было. На слайдах у нас по острову Сахалина есть там, где мы фотографируемся вместе, фотографировались, одна сестра, оказывается, она покаялась в Алма-Ате. И тут мы встретили ее маму в Исыке и сестру. Они подошли, приветствовали, и так обрадованы были, что кто-то их посетил. Она говорит, писала нам, что никто нас не посещает. О вашем приезде она тоже уже написала. Я в Исык не ездила с группой. Предложили остаться и отдохнуть, и пообщаться с Лилей, конечно. И это общение тоже мне понравилось. Лиля часто с детьми дома, муж тоже часто уезжает. И мы могли поделиться своими проблемами. Много общего у нас, как всегда. и были взаимно довольны этим нашим общением. Лилия – жена Ванина. Она Германюк, дочь Степана Григорьевича. Ну, а со Степаном Григорьевичем у нас тоже связаны свои отношения. Он когда-то молитву над нашей дочерью совершал, Бог совершил исцеление. И мы даже желали попасть в эту семью, пообщаться. Дальше путь идет, как мы уже говорили, на север или на восток, северо-восток, уже в Сибирь. По пути будем посещать те места, где новые группы образовались. С нами теперь едет Саша Сергеев. Герта опять одна остается. Это уже потом мы узнали по телефону, что у нее там стиралка что-то задымила. Это так всегда бывает. Уезжает муж, и начинаются проблемы. Но если жены хорошо переносят это безропотно, как служение, то это будет благословением. Саша немножко расскажет о этих группах или общее так служение благовестия. Наше служение благовестия, оно с палаткой началось в 92-м году, а без палатки мы начинали его раньше. Совершать служение без палатки, просто как книгоноши по поселкам. Но эти группки, которые мы хотели посетить, они образовались в основном недавно, за исключением некоторых. Вот первый поселок, который мы хотели посетить, Саразек. Начало его служения – это палаточное благовестие. Может быть, сейчас еще это друзья поделятся, как прошло служение, но мне очень дорого. Как возникла эта группа? Дело в том, что там не было вообще из нашего братства. Там были регистрированные, в которых входили и пятидесятники, и субботники, и баптисты. Все вместе в вечере участвовали. Вот после того, как мы поставили палатку, один из регистрированной общины пожелал, значит, находиться постоянно среди нас, потому что нас гнали там, притесняли, и он увидел, что как-то мы оставлены, он даже не уходил домой и говорил, я с вами буду это ночевать. С этого началось пробуждение, так можно сказать, среди регистрированных, и вот несколько человек после благовестия, обратившись, остались в нашей группе, и сейчас друзья посетили ее. Группа небольшая, были неверующие. Мы сначала познакомились. И вот это знакомство, вот этот рассказ каждой души, он дорог. Вот одна рассказывает, недавно обращенная. Как она искала? Православие пошла. Нету покоя. Пошла к регистрированному. Опять что-то не то. Теперь сюда ходит. Я говорю, ну вы нашли тебе? Теперь я нашла. Теперь имею радость. Те, которые были из необращенных, хотя не помолились, но видели, что Господь действует в их сердцах. Хозяин нас порадовал. Он же работать должен был. И безнадежно. И Саше легло на сердце заехать и начальника отпросить. Вот он работает, думает, что сейчас собрание начнется. Вдруг сварщик бежит. Иди. Тебя отпускают домой. И он пришел так радостно свидетельствовать, что Господь чудо просто сделал, что он тоже может быть на собрании. В Саразеке мы отвернули в сторону от основной дороги и пошли на восток. Все время, значит, были горы, сопки высокие. И наш путь шел по селам, что были вдоль вот, ну, трасс этих, что уходили в сторону. Мы идем по пограничным зонам. Везде говорят, что вот через перевал граница, там Китай начинается. Следующий поселок был Каспан. Эта группа в этом поселке образовалась недавно. Дело в том, что в Талдыкургане жил один старец. Он был в свое время узником, Яков Иванович. И его дети после его смерти стали обращаться к Богу. В одном из поселков Кугалы, о чем мы дальше будем свидетельствовать, там обратилась к Богу дочь его, Яков Ивановича. После этого она рассказала своим сестрам, которые жили в Каспане. Две сестры живут в Каспане. И вот они пригласили к себе верующих людей. Мы приехали для того, чтобы там немного рассказать о Боге. Собрали они соседей, сами собирали. Мы приехали, рассказывали, беседовали. Они обратились к Господу. После этого мы приезжали с Алматы с оркестром нашим, с небольшим оркестром струнным от народных инструментов. Проводили там служение не однажды. И сейчас друзья приехали для того, чтобы там тоже совершить это служение. Служение здесь должно быть... С 4 мы где-то приехали в 3 часа. У нас было до служения время пообщаться. Немножко познакомились с хозяйкой дома. Такая бабушка хорошая. Потом понемножку стали собираться люди. И у нас начало наших таких вот маленьких группах общений начинали всегда со знакомства. Это как-то располагало на дальнейшее служение. Бабушка нам рассказала, как она уверовала, как она покаялась, но никак еще крещение не примет, и она очень жаждет этого сильно. Хозяйка пригласила также своего сына на собрание. Он вообще-то очень сильный пьяница. По виду такой несчастный человек. У него двое детей, жена тоже пьяница, оставила их. И они вот, дети бедные, просто жалко было даже смотреть. Он такой обросший, со шрамом. Ну, слушал, внимательно слушал. Видно было, что его трогало. И в конце собрания был призыв, но так никто не покаялся, когда начали уже расходиться. Этот сын помолился такой молитвой сердечной: «Господи, прости меня». И в конце уже помолилась и его дочка, с такими слезами просила прощения. Очень нас так обрадовало это служение. И в конце мы тоже имели такую снова сердечную беседу, рассказывали эти члены церкви уже, которые там есть, как они уверовали. Нас такие служения вдохновляют, и хочется, несмотря ни на что, еще больше трудиться для Господа. Когда потом я к Володе подсел, он говорит: «Ну что, поможет мне это?» «Конечно, поможет. Володя, но ты должен решительно все оставить. Не только от пьянки. От всего надо отказываться. Потому что я вижу, что он курил. От волнения, видимо. А дочка, как она плакала. У нее такая борьба была. Она не смогла покаяться. Потом уже ей говорю: может быть, помолишься? Нет. А в конце она все-таки помолилась, когда я предложил Володе еще раз помолиться. И, видать, ей для нее было дорого, что отец кается. Ведь она, ей, наверное, лет 15... Мариола, что на ней лежит и забота о братике, и вечно этот пьяный отец и мать, можно понять горе. И этот мальчишка тоже так рад был, что в их семье теперь вот молятся. А бабушка как была рада. Она сказала: мне ничего не надо, я молюсь день и ночь, чтобы мои дети покаялись. Такая искренняя возрожденная душа. Мы с Сашей отправились на ферму. Через горы нужно было переехать, мы услышали, что там вроде тоже кто-то жаждет, кто-то хочет услышать эту весть о спасении. Когда приехали и мы нашли этот дом, то оказалось, что матери их не было дома. Но вышла одна девушка, и она сказала, что ну, тоже хотела бы, но так как отец пьян, то, может быть, шуму будет очень много, если она уедет. Но все-таки, когда мы хотели уже уезжать, спросили ее еще раз, и она, и ее сестра, они решили поехать с нами. В машине, когда мы ехали, то они рассказали нам, что у них 9 детей в их семье. И сильно, но отец их водку пьет. Значит, эти сестры две, они уже обратились в молитве раскаяния. Удивительно то, что эта женщина имела столько детей, хотя сама муж пьяница, она вела такой порядочный образ жизни, богобоязненный. И Господь милость оказал до их далекого, можно сказать так, не села даже, а до фермы, где несколько всего домов донеслась эта весть Евангелия. И вот обратилась мать, обратились две дочери. И тогда, когда мы с Андреем привезли их на служение, это нужно было видеть их лица, их радость, их слезы на глазах, с таким переживанием. Они приехали туда. Но после служения, когда они хотели поехать со своим отцом, который был, ну, трудно даже сказать, какой он, еле стоял на ногах, трактора нет, света. И хотели ехать, Андрей предложил все-таки еще раз увезти их назад туда. Увезти назад для того, чтобы они не разбились нигде. И вот по дороге они высказывали такую просьбу, такую нужду, что не оставляйте нас, пожалуйста. И вот я сейчас сам говорю, а переживаю, как дальше нам? Ведь в такую трущобу туда, как ездить, когда ездить, кто будет ездить? Это тоже вопросы, тоже переживания. Но мы верим, что если Господь начал свое дело и в тех местах, Он будет это продолжать. Вот и даже в такие далекие места, куда зимой вообще дороги никакой нет. Нам придется как-то молить Бога, чтобы туда добираться, чтобы этих людей все-таки доставлять на служение. И так благополучно отвезли их назад. Они за что были очень благодарны. Даже сам отец в пьяном состоянии поклонился нам низко. Хотя мы-то этого недостойны. Ясно, что он так. Мы благодарны Богу, что Господь расположил их сердца к этому. Құдайсыз өмір, бақытсыз өмір, күніға толы алдамшы өмір. Неге шындықты біл алмайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Неге шындықты біл алмайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Міне тағы да жылап тұрсың сен. Қайғы қасірет артып жүрмін деп, неге Құдайды танымайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Неге Құдайды танымайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Күнәға батып қиналасың сен, мұңыңды айтып тұнжырайсың сен. Неге Құдайды тыңдамайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Неге Құдайды тыңдамайсың сен? Айтшы бауырым, кімді алдайсың сен? Күнәңді айтсаң Тәңір алдында, кеңелер едің шексіз бақытқа. Келші Құдайға, келші бауырым, Исаның сөзін алшы қолыңа. Келші Құдайға, келші бауырым, Исаның сөзін алшы қолыңа. Жизнь без счастья, без грехов, обманчиво все. Почему ты не можешь как познать истину, правду в этом мире? Потому что вот ты опять своими грехами мучаешься. Почему ты не можешь познать Бога? Скажи, брат, приди к Нему. Эту запись мы сделали в одном из поселков. Пел брат казах Иракент. И потом сделан перевод. Вообще, как идет пробуждение среди казахов? Первое, что мне понравилось в Алматинской церкви, когда я зашел, среди русских текстов висел текст на казахском языке. Это одна из церквей, мною посещаемых, где текст был на казахском. Затем на конференции тоже был поднят вопрос, и мне очень понравилось так отношение братьев к этому вопросу, чтобы не переделывать казахские имена на русские. Как, ну, раньше бывало в деревне, там, Колей он становится или еще кем-то. Стараться называть так, как по их. А Петр Данилович сказал, что в Туркмении у Володи Чернова родилась дочка, так он ее назвал вообще на туркменском имени, туркменским. И это для уверовавших так было дорого, и они так это оценили высоко. Слышал, что одна семья всех детей послала в казахскую школу. И там даже против были учителя, педагоги, казахи. Зачем вам это нужно? Вы же русские. Но они не отступили. И дети не очень хотели, убедили родителей, что вы через несколько лет будете знать казахский язык, вы сможете проповедовать. И вообще повернуты братья и сестры, верующие, к казахскому народу. В отличие от того, что ведь десятилетиями здесь были большие немецкие общины. Они сохранили немецкий язык, но никогда не обращались к казахам. Даже казалось, что это народ вообще не способен к обращению. Я думаю, что это еще несут ответственность верующие, которые столько времени жили среди этого народа и не молились, и не пытались как-то обратить их к Богу. Большое благословение, что в Алмате есть брат с Западной Германии, который занимается переводом. Действительно, обилие литературы на казахском языке меня удивило. Библия еще не вся переведена, но Бытие, Исход есть, Новый Завет, Псалтирь, не весь, правда. И другие книги переведены. И у них сборники есть песен, поют сами. Но вы заметили, что пение немножко такое на народный их мотив. Так мы слышали о казахах, а теперь мы встретили братьев. Дороги были нам эти общения, что и среди этого народа Господь так вот совершает теперь пробуждение. Понял, что у киргизского народа нету такого. Там хотя и работают над переводом, но не так, может быть, успешно. В продолжении поездки мы попали в поселок Кугалы. Этот поселок образовался 2 года назад. Там мы стояли с палаткой. После палаточного благовестия образовалась группа небольшая. Ну, Господь благословил, усмотрел нам, чтобы где собираться те, которые обратились к Богу, некоторые отпали, а новые пришли, которые не ходили в палатку. И так вот сейчас там уже 7 членов церкви. В прошлом году мы совершали крещение там, в этом поселке. И теперь нам Господь позволил снова вот с друзьями посетить этот поселок. Служение прошло хорошо. Были люди, чувствовалось, что неверующие были, приближенные. И были тронуты. После на обед нас пригласила одна женщина. Когда мы приехали туда, оказалось, она немка, из католиков. Ну и задали вопрос, как насчет крещения, вот ее это смущает. Пришла еще одна, она одна из первых ходила на палатку, но до сих пор, вот уже 2 года, а она не крещенная. Ее, так сказать, обошли грешницы. Она была всю жизнь набожной, из лютеран. И вот с ними у нас была беседа. Если об этой женщине-католичке, Лиза ее звали, то чувствуется, она очень тронута была. И она так сердечно принимала слово, которое мы говорили. Мы достали бандуры, чувствуем, что мы здесь должны задержаться. Не можем так просто уехать. То со стороны лютеранки было больше сопротивления. И особенно смущает, как так? Вот уже святые, значит, были, такую жизнь вели. А я, мол, так не могу себя назвать. Вообще, мне показалось, что это старший брат из притчи блудного сына. Но все-таки она в конце сказала, что вообще-то Бог мне открыл, что надо креститься, что правильно мы проповедуем. Ее тоже это смущало сильно. Итак, мы оставили их, помолиться предложили, и Лиза так искренне со слезами помолилась, хотя ее просто пришлось уговорить помолиться. Ну а та, вторая лютеранка, помолилась довольно холодно. Мы поняли, что ее еще сердце не достигло. Следующий поселок – поселок Коксу. Эта новая группка образовалась только в этом году. В июле месяце мы совершали служение благовестия с палаткой. Удивительно, что как нигде казахское население было очень расположено. Даже сам мулла пришел и одобрил наше служение. Мы ему подарили кели китаб и поставили палатку недалеко от мечети, 20 метров от мечети поставили палатку. И каждый день они приходили на служение. Палатка была полна. Там немножко гонение было, сопротивление со стороны мусульман, некоторых чеченцев, которые приходили, разбили там гитару, перевернули скамейки, усилитель, там синтезатор, перевернули так, ну, немножко подебоширили, братьев некоторых ударили. Ну, слава Богу, потом сам Аким вмешался в это дело, приходил, просил прощения. Этих ребят арестовали, там увезли. Ну, мы не знаем, что их отпустили совсем. Просто, что Бог действовал. И вот сейчас там новая группка. Новая группка человек 17 собиралась постоянно. И вот сейчас мы с друзьями приехали туда, чтобы провести служение и рассказать им, еще и слайды показать за наше служение. Хочу пояснить, Аким, это как у нас глава администрации, начальник поселка. Служение было у одной вдовы, большой дом, большая комната, она нас так радостно, приветливо встретила. И вообще это были верующие первой любви. Сердца горят, глаза светятся. Такая радость общения была. Там единственный брат есть, он опоздал с работы, но он так приехал, так он был благодарен. И его молитва сразу отличалась. Он благодарил Бога, что он никогда не знал Бога, не думал. А теперь он радуется во Христе, радуется, что Бог слышит его молитвы и присутствует. Им пообещал ответственный брат-служитель Юра Сталдыкургана, что будут слайды. Вообще-то мы так по новым группам не показывали. Показали мы тут слайды, как работа по Сибири. И меня так обрадовало, как это было воспринято. Подходили, пожимали нам руки. Вот, значит, они как-то оценили это, что к ним приехали, и что мы ездим и такое же служение совершаем, какое оно важное. И вот эти все трудности, что приходится переносить, это группу ободрило, просмотр слайдов. На ночь мы уехали в Талдыкурган. А теперь мы уже начинаем трудиться в районе Талдыкургана. В Талдыкургане есть церковь, молитвенный дом, членов, наверное, человек 70. Служителем благовестником Юрия Руденко. А еще рукоположили брата недавно. Он всего 5 лет верующий. Сам с палаточной евангелизации покаялся. Дорого. Так что вот мы видим плоды этого служения уже, когда прошел срок, и уже братья выросли до служителей. На утро мы отправились в город Текели. Эта церковь существует уже давно, не один год. Только она сильно пострадала от эмиграции вот, в Германию и в другие, в Россию. Здесь ответственный служитель Петр Петрович. Он собрал людей с регистрированной общины. Лютеране пришли, сами предоставили свой дом молитвы. Так как у наших маленький дом молитвы, они предоставили дом молитвы, в котором они сейчас не собираются. Их осталось всего 3 человека, лютеран. И вот там мы проводили служение. Правда, холодное помещение, но слава Богу, что люди собрались. Собралось, ну, наверное, почти полное помещение было. Люди слушали о Господе. После призыва вышла одна женщина, она первый раз пришла на служение. Привела ее другая сестра. Потом я с ней еще побеседовал, но вижу, что она серьезно. Не просто вышла помолиться, прощения попросить. Наставил ее, как она должна дальше делать, как поступать. Видать, жизнь прожженная. Даже и по внешнему виду, и так по некоторым ее словам, как она живет, рассказала. Там тоже показали слайды, и для верующих из зарегистрированных церквей, лютеран, похоже, это было тоже так хорошее свидетельство о служении, совершаемом в нашем братстве. Вечернее служение было в Талдыкургане. Дом был полный. Съехались с ближайших церквей, которые еще есть, которые мы не посетили. Мы далеко не все церкви посещали, а посещали больше так по следам евангелизации палаточной ездили. Дом был полный, и жарко было. Во время призыва вышла одна женщина, ее молитва тоже была интересна. Она покаялась уже, а потом оставила. Опять пыталась вернуться в православие, но не нашла там ни покоя, ни мира. Пришла опять в церковь и молилась: «Господи, я хочу быть с этими людьми». Выразила так, что то, что батюшка говорит в церкви, мне непонятно, не понимаю. А вот здесь так все ясно объясняют, и это побудило ее к решительному шагу покаяния. Рано утром мы выехали в поселок Каргалы, который находится где-то 230 километров от Талдыкургана, уже в сторону востока. В этом поселке мы всего месяц назад проводили евангелизацию. Раздавали людям Евангелие, приглашали на богослужение. И там люди потянулись к Богу. Так обращения еще не было во время евангелизации. А после этого, через неделю, когда братья снова посетили эти места, это находится где-то за 500 с лишним километров от Алматы, когда они посетили эти места, там 5 душ обратилось к Богу. И вот сейчас мы с братьями приехали туда, можно сказать, на новые, на совершенно свежие вот эти нивы, где только началась эта проповедь Евангелия. Но прежде чем в Каргалах проводить, там днем должно было быть, мы еще провели в поселке Черкасском. В 93-м была палатка, покаялись люди, но за невозможностью посещений все дело заглохло. Читали Евангелие, и теперь возобновилось все. И объявляют братья служение, приходят. Проводили здесь на улице. У нас в дороге случились и переживания, потому что простыли. И Люба потеряла голос, и перед этим вообще было очень плохое состояние. Мы думали, что уже перед вечерним собранием старалась Катя помогать. Катя, вот, жена моя, как-то или старались общим пением петь. Но молились, и на утро на улице удивительно Господь сделал, что уже смогли петь. собрались люди, мужчины пришли, женщины, слушали очень внимательно. И после, когда пригласили, может быть, помолиться, подошли три женщины. Одна казашка и две русских. Одна со знанием греховности, а другая говорит: я не знаю, грешница или нет, но я хочу, значит, не хочу погибнуть. Я говорю: хорошо, давайте помолитесь, чтобы Бог вам открыл вашу греховность. Я начала молиться и заплакала. И я понял, что такую искреннюю молитву Господь примет и приведет ее к свету. И казашка так помолилась на казахском языке, поделилась своим горем, переживаниями. Потом нас пригласили в дом пообедать. Простая семья. И оказывается, у них земляки у нас в Прокопьевске угощали нас борщом и медом сотовым. С радушного приема мы поехали в следующий поселок Галы. Хотя поехали приглашать с усилителями по поселку, а мы тут пообщались. Это действительно совершенно новая семья. Уверовавших дом был наполнен. Даже я когда посмотрел, вспомнил о человеке парализованном, что не было места. И на эту тему я и говорил. С вниманием слушали. Чувствуется, что возрожденных еще так немного, и это только начинает свои шаги. Потом, после, как я предложил помолиться вслух, одна женщина сказала: давайте лучше не вслух. Может быть, я проявил слабость, что говорю: хорошо, можно и потом наедине. Выяснилось, после с ней, с разговором, с тетей Надей, она связана оккультно. И как ее вывести из этого состояния? Она самая набожная там, самая верующая. У нее в доме целый приход. Иконы висят, она увлекалась ими. И там когда-то даже собрания начали. Потом братьям открылось, что лучше в этом помещении не проводить. И они перешли вот к этой сестре, у которой собрание было, тоже вдова. Или одинокая женщина с двумя детьми. Но как у нее светились глаза. Вообще бедная обстановка. Простые такие шторы, или даже их не везде. Никакой мебели, ничего. Но как светились у этой сестрички. Вот радостью все. И улыбка. После служения помолилась Надя. Одна женщина. Со слезами помолилась. И потом еще попросила с нами побеседовать Лена. Она пришла и так молча слушала. Видать, так впитывала себя. Перед этим рассказали те, которые уверовали, они, кажется, у них верующие родители некоторых. И вот так долго они блуждали, пока не пришли к Господу. Переезд в поселок Андреевка, но теперь уже название по-казахски Кабанбай. Туда переехал брат, есть служитель, Игорь Кислов. И он обслуживает эти группы, он с нами участвовал уже в этих двух служениях. Сам Игорь, он обратился к Богу, наверное, года 4 назад, может быть 5, наверное, 5 даже нет. Как он покаялся? Он был моряком, плавал в России по северным рекам здесь. И вот тогда, когда переселился в город Капчагай, тоже сюда, на Капчагайскую флотилию, или как ее называют, переселился сюда и посетил богослужение в городе Капчагай, услышал о Господе. Это было первое такое свидетельство. А после этого один из братьев из Уштоби, Игорь Вавилкин, он не служитель, но совершает такое большое, я бы сказал, очень важное служение, благовестие. Вокруг поселка Уштоби он во всех поселках раздавал Евангелие один или вдвоем с кем-то. Вот точно так же он встретил этого Игоря на улице. Встретил на улице, стал беседовать с ним, узнал немного о его жизни, подарил ему трактат Евангелие. И после, когда этот слушатель попал в больницу, он каким-то образом узнал, я всех деталей сейчас не вспомню, узнал, что он лежит в больнице, и пошел посетить его, принес какой-то подарочек ему, рассказал ему о Господе. И вот через некоторое время этот Игорь Кислов, который болел, не зная Господа, он пришел после больницы на богослужение и покаялся. Родители его выгнали, пришлось ему жить у этого Игоря Вавилкина, прям дома, в доме молитвы, где живет Вавилкин. И вот так Господь милость оказал, после покаяния он стал возрастать там же, в городе Уштоби. А после того, как принял крещение, на благовестии, в палаточном благовестии он участвовал, и сердце его расположилось переехать в один из поселков. Но семейный вопрос не был решен. Он сделал предложение с этой же группы благовестия сестре, которая согласилась выйти за него замуж. И вот они вместе сразу после брака отправились в город, в поселок Андреевку. Сейчас его рукоположили на пресвитера, и он совершает это служение благовестия и пасторское служение здесь, в самой Андреевке, и вокруг. Там очень много поселков, о которых мы еще частью коснемся. Там мы встретили семью молодую, которая в Алма-Ате брак был. Они приехали сюда, они именно сюда, в Андреевку, переезжают. Уже там дом присмотрели. Утром было собрание в молитвенном доме. Были и неверующие, и были даже отступники, которые там бесчестие такое принесли, покаявшись, отпали и совратили одну новообращенную. Но как-то не смогло слово их достигнуть, или не открылись эти сердца, ожесточились. И так прошло служение здесь. После обеда мы отправились в поселок Дзержинский. В этом поселке мы в прошлом году раздавали Евангелие людям на машине, а в этом году поставили палатку для того, чтобы те, которые уже знают немного о Боге, больше разъяснить, и палатки проводили 10 дней служения. Это вот в этом году, в июне месяце. И Господь благословил, устроил. Там группу создал, можно сказать. Там человек 10 собирается постоянно на богослужение. Сейчас мы проводили служение в клубе. В клубе, так как председатель колхоза очень был настроен вроде против, а и даже гнал своих родственников. Один из родственников покаялся, он гнал его. А здесь расположилось сердце его, и удивительно предоставил клуб для проведения этого служения. Служение проходило в фойе, такое светлое помещение, и много людей. Вообще нас в этой поездке радовало, как собирались люди. Много неверующих приходило. И тогда и сердце горит поделиться вестью, когда слушают так внимательно. И после подошла одна женщина, мы помолились с ней. Но хотел бы, чтобы Саша рассказал, как о брате там, Сергей, покаялся. Мы его поприветствовали, спросили, как его духовное состояние, тянет ли его на собрание. Жду как праздника, так он выразился. Много изменилось. Еще он говорит, если бы мне год сказали назад, что я такой буду, я, говорит, бы сам бы не поверил. А теперь так Бог меняет меня. Тогда, когда мы первый раз приехали раздавать Евангелие в этот поселок, мы остановились и стали спрашивать у людей, где лучше провести служение, где удобнее для людей. И это спросили у мужчины, который шел с когтями электрическими лазить по столбам, значит. Вот, и когда мы у него спросили, подарили ему Евангелие. Конечно, мы ничего не знали, а Господь начал свою работу с этим человеком. Тогда, когда мы поставили палатку, он пришел туда и говорит, что это ради меня поставили вы палатку. Я иначе не понимаю, потому что тогда, когда я получил эту книгу, она перевернула всю мою жизнь. Переживания появились в сердце. Он пошел в больницу, стал с психотерапевтом разговаривать, что в душе что-то болит, что случилось. Она его послала, значит, православному батюшке. Этот православный батюшка его тоже там исповедал, но ничего он не получил. Он поехал в психбольницу туда. Его полностью обследовали и сказали, что ты здоров. Он говорит, ну у меня душа болит. После понял, что ничего они не смогут сделать, он остался один с Евангелием. Несколько раз читал его. Вот за этот год Бог ему милость оказал такое, что когда мы приехали, это уже была душа готовая к покаянию. И Господь пробудил, он покаялся. А у него жена главный бухгалтер колхоза. Его сестра жена председателя колхоза. И вот так они все возмутились там, что вы. Но сейчас, удивительно, он даже сейчас свидетельствовал здесь, говорит, что вместе с женой каждый день читаем Евангелие, вместе поем. Она у меня спрашивает. То есть, ну, ее расположение уже как-то Господу, слава Богу, что Господь действует там. Мы опять переезд делаем на ночь. Переезжаем в поселок Урджар. Там живет брат Саши, Даниил младший. Он переехал с семьей туда трудиться. Утром переночевали, утром было собрание в Новоандреевке. Нам сказали, что там казахская семья, и нас они на обед ждут. Мы очень обрадовались этой такой встрече. Приехали туда, правда, такой дом. Ну, может быть, не так, как у всех по-русски, но все равно довольно-таки чисто. Там проходит собрание. Ответственный брат Талгат. Он обратился к Богу. Возможно, Саша сейчас что-нибудь добавит, как он обратился. И там еще брат, который пел вот впереди, он приезжает из соседнего поселка. И вот они, в основном Талгат проводит служение. Он один казах, брат. Сестры есть, покаялись. И одна говорит: так хорошо, вот у нас есть братик. И еще один уверовал, Коля. И так Господь нам послал, у нас уже три брата. И так она радостно свидетельствует об этом. Хорошее собрание было. И после мы в этой семье покушали вместе. Отец каялся, но не может оставить водку. Он сидел, слушал, голову опустив. А мать уже каялась, и есть у нее еще брат, который не покаялся. Но все ходят на собрание. А Талгат проводит служение на казахском языке раз в неделю. Вот там они и спели нам песню на казахском языке. Значит, Господь совершает пробуждение среди казахов. Этот брат Талгат, он обратился к Богу, когда мы были с машиной. С машиной раздавали Евангелие, как книгоноши. И вот тогда он пришел побеседовать один, чтобы никто не видел. В саду мы с ним вдвоем долго беседовали. И мне так удивило, что когда мы беседовали, у братьев было расположение молиться за него. И они пошли и молились, чтобы Бог как-то оказал этому человеку милость. Он был уже, можно сказать, в оковах сатаны. Искал истину, не мог найти. Искал ее в мусульманстве. Где только не был уже. Попал даже к единственникам. И там ничего не нашел. Но он у них недолго был, ушел оттуда. И вот здесь, когда он услышал, он говорит: сердце мое полностью расположилось к вам. Я понял, что это истина. Стал читать Евангелие. Но мы допустили серьезную оплошность. Я вот в прошлом году рассказывал за это, что дали ему адрес молитвенного дома регистрированных. И регистрированные без разбора преподали ему крещение. Это было переживанием для нас, потому что мы видели, он еще не готов. Но слава Богу, что он дал как-то ему выпрямиться, выровнять вот свои неровные такие пути, которые были еще до крещения. И теперь это искренний, такой живой брат. Вот когда он приехал в Алма-Ату на молодежное общение, он решил посетить своих друзей. И один из друзей его обращается к Богу. Это как раз и есть Еркен, у которого мы были в доме, вот который пел псалом там на казахском языке. Вот он обратился к Богу у нас в Алма-Ате и после решил поехать туда, откуда он сам родом. Обратилась к Богу его сестра, обратилась к Богу его мать. И младший братишка обратился к Господу. И вот мы с друзьями имели возможность такой побыть у них и дома. И здесь, в поселке, он совершает служение, больше Талгат совершает служение. Но есть и такие, ну, выпады со стороны некоторых, особенно кто так считает себя очень благочестивым, это люди русскоязычное население. Ну, одна женщина, по крайней мере, так возмутилась, что вот казахи, с чего мы к ним будем ходить, что это вот они, это нация такая, мол, грязные такие, мы еще к ним будем ходить. Вот такие выпады бывают со стороны. Это очень сильно, ну, угнетает их. Хотя она ему высказывает в глаза, а он идет и помогает им там зимой с крыши снимать снег. Это удивительно, что Господь делал, вот именно делает через него. Видно, что Бог смиряет его и помогает. Он говорит: это мне нужно. Я этому удивился. Это мне нужно, говорит, чтобы мне смиряться. Было очень дорого, что Иркен очень плохо говорит по-русски. Он начинает нам что-то, видать, сердце переполнено, и у него слов нет. А я радуюсь, сижу. Вот брат, он даже по-русски не может говорить, а сердце переполнено. А Талгат, он наоборот, он учился в русской школе, у него казахский не так свободен. И вот они друг другу помогают. Пел Иркент, а переводил Талгат. Так вот мы побыли в их семье, ободренные, просто переполненные. Мы уезжали оттуда, видя, что и эти мать тоже, она не может говорить ничего. Молились на казахском языке, но мы же видели, что это наши братья и сестры. Они действительно получили новую жизнь. Вечером было собрание в Новоандреевке. Побыли мы теперь в этой семье. Переехали мы в Урджар. Как трудно произносить эти названия поселков. Я удивляюсь, что брат Саша все их помнит. Я тут же забываю, потому что не ассоциируется ни с каким русским словом. И мне дорого, что теперь Даниил будет ездить и сюда, видимо, будет проезжать. Вообще побыли в семье, которые здесь приехали трудиться. Даниилу приходится учить язык казахский, петь на казахском языке. И отрадно, что братья вот так с радостью хотят служить и этому народу. Ночной переезд в Аягус. Это город. Здесь собралась церковь с 9 часов, воскресный день, потому что вечером хотим быть всеми по-латински. Здесь тоже пришли, это тоже все новые, новая группа. Как я понял, она год как образовалась, но палатка была в прошлом году, а в этом году уже крещение приняло 5 человек. Поправляет меня Саша, в позапрошлом году. И вот так уже плоды, образовывается церковь. И уже намечает семья сюда переехать. Отрадно, что и так вот в Азии братство, объединение посылает людей. Это же связано и с материалами, и с жертвенностью. Потому что переезжают с Алматы, с южного города в эти отдаленные северные поселки. А здесь и снега, и морозы, тут та же Сибирь. Мы уже торопимся, потому что на вечер назначено служение в Семипалатинске. С нами едет сестра с поселка Новоандреевка, там, где казах брат руководит. Она уверовала недавно, едет в Усть-Каменогорск, там у нее родственники восстали против нее, дом что-то забрали, ей надо какие-то документы оформить. Денег, естественно, нет, и она попросила с нами. У нас, в общем-то, места нету, мы загружены, но мы решили все-таки как-то потесниться и берем ее с собой. До Григорьевки, где идет отворот на Усть-Каменогорск. Там у нас задержка произошла, потому что автобуса в Усть-Каменогорск нет. Сестру оставлять как-то не хотелось одну здесь, в этом автовокзале. Уже темнеть скоро должно начать, вечер. Там нам подсказали в общежитии, одна женщина берет себе на квартиру. Пошли туда, дом закрыт, женщины нет. Она ждала. Потом пошла уже на улицу, просто по дороге голосовать. Ввиду того, что мы спешили, нам пришлось так оставить эту сестру. Но при всех наших стараниях в Семипалатинск мы опоздали. Пока мы нашли адрес, служение там распустили. Хорошо, там был Яков Иванович Янсен, он хоть немного таких беседу проводил. Были с регистрированной церкви. Конечно, очень жалко. Так я вот брата ответственного Виктора Гордеева люблю. Это старый наш друг. И он тоже нас давно уже и звал, и приглашал. И ради него хотелось посетить. Они вышли с регистрации. Их очень маленькая группка. Пообщались только с семьей Виктора. Там еще Игорь, родственник, пришел. И Катя занялась сразу пианино настраивать, расстроенная. Так что не совсем мы бесполезно там были. Потом пришел Виктор. Так провели только очень короткое общение между собою. После знакомства с семьей особое впечатление произвела Оксана, которая живет у них. Ей 20 лет, сестрички, молоденькая. Она так свободно начала рассказывать о себе при знакомстве. Говорит, что она воспитанница детского дома. И так, конечно, как-то необычно. Просто не надо было лишних вопросов задавать, как она стала все говорить. Видно, что у нее сердце, конечно, переполнено всей этой печалью, скорбью, все, что она пережила в своей жизни за это время. И как-то даже то, что она все сразу начала говорить о себе, ну, вызывало какое-то сострадание, проявить участие в ее судьбе. Жалко стало, что вот столько детей страдает в наше время без родителей, лишенные вот ласки родительской. Как-то после знакомства, ну так, попросили ее, может ли она играть. И она так свободно и запросто села за фортепиано и начала играть. Говорит, никто меня не учил, я сама, вот Бог мне после покаяния дал такое желание, чтобы учиться на фортепиано. Ну и потом узнали, что она и нот даже не знает. Немножко так позанималась, проявила интерес и желание и сказала, что будет дальше заниматься. Еще она о себе рассказала, что она с 3 лет осталась без мамы, что мать у нее вела очень нехороший образ жизни, и впоследствии ее убили за то, что вот ее же друзья. Осталась она без мамы, поэтому она оказалась в детском доме. В этом году она приняла крещение. Я думаю, это для многих утешение. Мы уже не один пример имеем, когда верующие брали себе воспитывать из детских домов. Что хотя очень трудно было, но Господь все-таки делает такую благодать, и душа спасена. Утром в понедельник мы выезжаем в Павлодар. Это уже возвращение домой. В Павлодаре идет очищение церкви. Там братья находились, мы с ними имели встречу. Давид Андреевич, Борис Яковлевич, Александр Васильевич Куренбин, Яков Иванович Янс. Владимир Яковлевич Шмидт. За столом побыли вместе, пообщались. Как дорого служение наших пожилых старцев, братьев. Вот эту работу по очищению, по церквям. Ведь они сами не бывают дома. Все время беседы с людьми, с душами. И так вот, с кем-то, может быть, действительно побеседуешь, радость на душе. А с кем-то, это же надо очень тяжело, надо вникнуть в проблему. Надо действительно тот совет, ту помощь, которую нужно оказать. А где-то и такие души, которых надо обличать. Это тяжелая работа. Получается, братья целый день в беседах. И на ночь идут в семью, и еще, может, до поздней ночи это продолжается. И еще каждое собрание членское, надо и словом поделиться. Но наше общение, наши две группы встретились, так можно сказать. Мы сеем, а вот братья пропалывают то, что растет, не то, что от Бога посеяно. На вечер наметили служение в Кулунде, это будет наше последнее служение, потому что на другой день мы думаем на поезде ехать домой. Андрей едет домой уже встречаться с семьей, а мы остались еще здесь. Назначено собрание. Пришло много людей, но были в основном очень много детей, 70 детей в церкви. И собрание было трудно слышно, потому что дети очень шумели. Они тем более настроились слайды смотреть. Но при всем этом мы думаем, что Господь благословил и слово, и пение, потому что вечером нам еще пришлось с одной душой побеседовать. Нас пригласили там помыться в бане, и сказали, что она необращенная. Хотя уже, когда первый раз приезжали туда сестры с Пушковым, они у нее ночевали. Тогда она уже ходила на собрание. И так уже 10 лет это длится в целом, что муж ее обратился. Ну и когда стали беседовать, нас просто устрашило состояние души. Порядочная, добрая женщина. Но иногда ей кажется, Бог есть, иногда нет. И она бы вроде бы и хотела покаяться, но она не, вроде говорить не может. Но мы очень строго с ней говорили, что вот это пренебрежение, это равнодушие к Богу, это преступно. И тем более она ждет каких-то побуждений. Да не побуждений надо ждать, Бог уже все сделал. Ей нужно каяться и молиться. И потом предложили на колени встать, она на колени встает. Это настолько такая ревность загорелась в сердце о Боге. Почему Бог еще должен что-то с ней делать? И так мы ее оставили. Она не помолилась, не преклонила колени. Хотя уже так по верующим казалось, что ее уже крестить можно. Но я думаю, что ее состояние гораздо хуже на некоторых грешников. Выяснилось, что поезда нет, и мы на машине, друзья, жертвенно согласились нас отвезти до Прокопьевска, потому что у нас много грузу. И так во вторник рано утром мы выехали с Кулунды и ночью прибыли домой. Я еще хочу, чтобы те сестры еще поделились своим впечатлением, прежде чем закончить запись. Люба, пожалуйста. Возвращаемся домой с этой поездки по Средней Азии. Наше служение, ну, для меня лично принесло ободрение и много утешения получило для себя. Вот особенно наше общение, которое были особенно с казахами. Так запомнилось, когда мы посетили семью казахскую. Брат, который уверовал, он так хотел, чтобы мы посетили ихнюю семью. У него покаялась мама и сестра. У нас, казалось, вообще не хватало времени, но все-таки выделили это время. Вечером уже поздно приехали к ним домой. Ну и они, как все казахи, говорят, что они такие гостеприимные, сразу за чай пригласили нас на чай. Начали так с радостью накрывать стол, хотя мы совсем не хотели кушать. Но поняли, что отказываться бесполезно. И потом очень приятным было такое общение, когда потом братья предложили совместно помолиться вместе. Тоже как-то было радостно. Не нужно было лишних уговоров или как-то приглашать вот к молитве. Хотя они вот и не имеют часто общения. Вот мама брата и сестра его. Такие светящиеся глаза, радостные лица. И сразу так вот встали на колени, и они начали молиться. Мы не понимали, о чем они говорят, о чем они молятся, но в духе так вот чувствовалось единство. И вспомнилось Слово Божие, которое вот в Деяниях апостолов написано, что во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде приятен Ему. Так хочется, чтобы Бог еще больше послал пробуждение вот в этом народе, чтобы там церкви росли. так. Теперь я хочу, чтобы поделилась моя Катя. Она первый раз с нами была в поездке. Как у нее на сердце после этого всего? Я когда-то жила в детстве в Казахстане, в Павлодарской области. Проблема спасения казаков, поэтому мне особенно дорого. Тогда, когда мы там жили, работы по спасению из казахского народа не проводились. И я была очень рада сейчас это увидеть. Это вдохновляет и на молитву за этот труд. Конечно, в поездке этой были проблемы и усталость. Все-таки два служения в день, беседы, общение, часто переезды, даже ночью. Но Бог вознаграждает все это, когда видишь плоды, и даже когда небольшой росточек прорастает в душе. Кроме общения, о которых я уже говорила, с сестрами, с женами-служителями и просто в семьях, где мы бывали. И было еще одно общение, это в Талдыкургане, в семье Руденко. Она тоже жена его Неля и семья служителя. Мы с ней знакомы еще с молодости, когда мы там жили. И теперь мы много вспоминали о прошлых друзьях и вообще о Божьих благословениях. И также, конечно, общая проблема воспитания детей, особенно вот взрослых. У них тоже переживания есть из-за старшего сына, который еще не член церкви, хотя ходит на служение. Ну и рассказывали мы друг другу о школе смирения. У них были особые трудности. Смерть двух детей. А нам Бог тоже посылал испытания через болезнь детей. Но также и радовались, свидетельствовали друг друга о чудесном исцелении. Потом уже встретили, тоже были мы, ночевали в многодетной семье, 10 детей Пивнёвы Александры. У них даже малышка еще трехмесячная. Вечером, хотя коротко, но пообщались. И тоже, конечно, главная тема – дети. Наши живые мальчики. И переживания за служение мужей. Ну и поделились также и радостью, и благословениями. Ну а уже дома имели тоже радость большую. Встретили порядок, устройство. И радость наша была и с детьми встретиться. Слава Богу, что слышит молитвы наши, усматривает возможность для таких поездок. Ну и последняя, Катя, бандуристская сестра. Поделись ты теперь. Хочется отметить жертвенность и заботу ответственных братьев за новые группы, которые они стараются посещать после палаточного благовестия каждую неделю, а в некоторых местах и два раза в неделю. В группах заметен духовный рост. В частности, Саше Сергееву приходится преодолевать расстояние по 600-800 километров. И везде его очень любят и ждут, потому что мы сами видели, с какой любовью и радостью он совершает это служение. Такая жертвенность и нас вдохновляет и ободряет в служении. Итак, поездка наша закончилась. Благодарим Бога, что так благополучно. Были благословения. Чувствовали, что не зря съездили. И покаяние, и просто общение были с людьми, которым могли помочь чем-то, утешение имели. Несколько необычное общение у нас было совместное с двух объединений. Мы приняли участие в среднеазиатском служении братьев. И думаем, что это так тоже полезно. И у нас остались впечатления, и у них мы слайды показали все. Что-то учимся друг у друга, чувствуем плечи друг друга, хотя мы на больших расстояниях разбросаны друг от друга. Они трудятся среди мусульманских народов, мы среди языческих народов. Но одно дело делаем. И совместно будем молиться все за все это служение.